Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Сегодня мы продолжим разговор о болезнях животных, заразиться которыми может и человек. Ку-лихорадка. Инфекция, протекающая с лихорадочным синдромом и поражением легких, в частности, с развитием атипичной пневмонии. В зоне риска люди, часто контактирующие с животными, но правила профилактики желательно знать всем. Ку-лихорадка остается одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Природные очаги ку-лихорадки зарегистрированы в 50 странах мира. Вспышки заболевания чаще наблюдаются в период, начиная с ранней весны и до глубокой осени. Причина – проснувшиеся клещи, перелетные птицы и дикие животные, рассказывает начальник отдела вирусологии и молекулярной диагностики Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Кристина Дубинина. Данное заболевание проявляется лихорадкой, развитием бронхита, специфической пневмонии, поражением центральной нервной системы и других систем организма. Возбудителем болезни являются бактерии вида Coxiella burnetii. В природных очагах резервуаром Coxiella являются иксодовые и аргасовые клещи. Дикие мелкие млекопитающие среди сельскохозяйственных животных основным носителем являются мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот. В редких случаях источником инфекции могут быть собаки, лошади, кошки и птицы. Инфекция передается человека от больного животного посредством контакта с сырьем животного происхождения, шерстью, пухом, шкурами, мясомолочными продуктами, инфицированными предметами ухода за животными. Возбудитель коксиеллеза способен длительное время сохраняться в различной среде. Особо благоприятны шерсть, хлопок, волокно, песок, почва. Коксиеллы устойчивы к солнечным и ультрафиолетовым лучам, ионизирующей радиации, высокой температуре, химическим и дезинфицирующим средствам. Для того, чтобы избежать заболевания коксиеллезом, постоянным и временным работникам, занятым в животноводстве, следует своевременно при поступлении на работу и далее 1-2 раза в год проходить обследование на лихорадку Ку. Также в целях предотвращения заражения бактериями следует пастеризовать молоко, избегать контакта с больными животными и проводить специфическую профилактику. Больной человек для окружающих не опасен. И еще несколько слов о профилактике. После каждой прогулки в лесу, саду, парке, сквере необходимо тщательно осматривать себя и своих близких на наличие клещей. Если вы заметили у себя на теле клеща, не стремитесь немедленно снять его с кожи. Может произойти инфицирование при нарушении его целостности. Лучше обратиться за помощью в медицинское учреждение. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.